С гениальными фильмами вообще проблемы. Они странным образом не совмещаются в сознании зрителя с интересными. Фильм Германа — счастливое исключение. Он слишком необычный, неординарный режиссер. Фильм опередил свое время, он был безумно честный. Казалось бы, для Миронова открылось таинство психологических ролей. Он пришел к своим серьезным героям. И чуть не бывало. Ролей, где он порхал бы, как птичка, действительно не стало. Напротив, режиссеры с конца 70-х активно эксплуатировали его нежный, печальный взгляд и новый имидж неприспособленного к жизни интеллигента, человека потерянного, даже жалкого. Это был период глобальной жалости интеллигенции к себе самой. Непрекаянный интеллигент Миронов. Николай в фильме «Блондинка за углом». Фильм трудно назвать совершенным, но его вполне можно считать маленькой энциклопедией комплексов культурного человека начала 80-х. Герой Миронова — не пьющий, уволенный с работы научный сотрудник, неумеха. Несостоятельность и мужская, и творческая, от плохого питания, голодные интеллигенты и добрые, богатые новориши. А потом герой Миронова бежал со свадьбы в одних трусах, придя в ужас от вида хозяев жизни, и появляется в следующем кадре уже в снегах, где-то на Северном полюсе. Только там мог спокойно и гармонично существовать новый герой Миронова. В 1983 году Валентин Плучик решил поставить «Вишневый сад». Театральный народ иронизировал: специалисты сатиры и юмора наконец-то покажут миру, что Чехов писал комедии. Все хотели от Миронова глубоких ролей, но в то же время относились к этой затее с большим недоверием. Миронов, Лопахин, неужели станцует или того интереснее споет? «Вишневый сад» шел в малом зале театра. Андрея Миронова мы привыкли видеть в ажурных каскадных ролях с пением, танцами, броским, неотразимым юмором. Здесь перед нами был другой человек, мягкий, с почти неслышными движениями, озабоченный тем, как бы не совершить какую-нибудь неловкость, о чем-то все время думающий. Это, как и хотел Чехов, был порядочный человек, держался благопристойно, без фокусов, воспитанным барином. Зрители ждали его появления. Действие двигалось его внутренней музыкальной энергией. Лопахин был неблагополучен. Его постоянно мучила какая-то мысль. Тоска деловитость ее не заглушала. Но было еще что-то, какая-то повышенная собранность. И только потом, после спектакля, я узнал, что Миронов играл больным. У него была температура под 39. По возвращении в Москву ему предстояло долгое лечение. Но как это порой случается с актером, он сжимает на 3 часа в комок энергии и играет с такой отчетливостью и обостренной чуткостью, что все существо ваше откликается на этот зов, — писал Свободин. Этот спектакль в Таганроге на родине Чехова Миронов играл больной перед операцией в возрасте, когда умер Чехов, и был похож на него по гриму. Бородка, нежный взгляд, умный и очень горький. Физические страдания Миронова становились иногда невыносимыми. Каждый день появлялись новые раны. Он буквально покрывался нарывами и фурункулами с шеи до ног, до колен. Критики писали о грусти и тоске в глазах, но кто же будет смеяться, испытывая такие муки? Все было проще и сложнее, жизнь казалась черной. Очень страдала, плакала мама, она ничем не могла помочь своему мальчику. Раньше воспаления тоже мучили Миронова, но не в такой страшной форме. Гнойники покрывали спину, воспалялись подмышками, в паху, так что руки и ноги было трудно поднять. Михаил Державин рассказывал. В «Ревизоре», когда он падал, мы с Шурой и Ширвинтом пытались изловчиться и поймать его так, чтобы не дотронуться до больных мест. Под коленками, под мышками. Он страшно мучился. Дорогой парфюм заглушал аптечный запах разных мазей, которыми он спасался. Ему делали переливание крови, аотогемотерапию, но ничего не помогало. Миронов обратился за помощью к знаменитой Джуне, но ее способностей не хватило на то, чтобы вылечить болезнь. Надо сказать, что в тот год экстрасенсы стали предупреждать Андрея Александровича об опасной болезни, какой именно распознать не могли. Я вообще мало верю в парапсихологию, в колдовство, в сглаз, но после одного случая почему-то стала верить, — вспоминала Лариса Голубкина. Вдруг звонит Хазанов, говорит: «Андрюша, у меня есть две женщины, которые тебя очень хотят видеть. Они говорят, что у тебя какой-то шлем над головой. Они хотят снять с тебя порчу». А он в этом смысле совсем не верил ни во что. Я помню, когда операции возила его к целителю в 100 километрах от Москвы, но это мне врач рекомендовал: «Лариса, поверь мне, поезжайте к этому деду, есть определенные заболевания, которые в деревне снимают, рожистые воспаления, стафилококковые ячмени». Андрей смеялся, все время шутил. Когда мы приехали, дед смешной такой, полуспущенные штаны и неопрятный, посмотрел на него, на меня. Он не знал Миронова, ну, просто привезли больного. Смотрел и говорит: «Где ты, болезный, такую бабу-то хорошую нашел?» Это было так смешно, и я понял, что мне надо уходить в кусты, потому что дед на меня глаз положил. И несколько раз: «О, хорошая какая баба-то!» Андрей говорит: «Ты меня нарочно привезла сюда, чтобы дед от тебя утвердил совсем». Дед тот дал нам снадобье, у нас эта бутылка простояла в кабинете на окне, пока она вся не испарилась. Андрюша даже не вспомнил о ней. В конце концов Миронов решился на жесточайшую операцию. Под общим наркозом ему удалили лимфоузлы в тех местах, где была хроническая инфекция. Операция была тяжелой, он с трудом пришел в сознание после наркоза. Новый слух о смерти Миронова разнесся с быстротой молнии. Андрюша лежал после операции в больнице в 85-м году, вспоминает Лариса Голубкина. Я пришла однажды, а он жалуется: «Что ж я такой несчастный, у меня даже Мерседеса нет». У Андрея Волги были, Жигули, иномарку я ему покупала, когда он болел. Я побежала к министру торговли Трегубову и стала его убеждать, что надо разрешить Миронову купить Мерседес. Мы с ним вели философские разговоры. Он говорит: «А если сын Промыслова захочет купить эту машину?» Я говорю: «Сын Промыслова не должен ездить на Мерседесе, а Миронов должен, потому что Миронов — известный артист, а сын Промыслова — это сын Промыслова». Я с ним спорила. Народ, говорила, простит Миронова, потому что народ знает, что Миронов поехал, заработал деньги на концертах, а сын Промыслова неизвестно, где заработал и заработал ли. Короче говоря, Мерседес купил военный адвокат, а Андрею достался БМВ. Ну, тоже хорошо. И вот, когда он выписался из больницы, я и говорю: «Иди, там тебя ждет БМВ». И Андрей, как ребенок, сюда во двор пригнал машину. Брата Киру, Машу, домработницу посадил, набил полный салон, давай возить по двору. Тогда еще немного иномарок по Москве ездил, так что было довольно забавно. И Кваша вспоминал, незадолго до смерти он купил БМВ. Оформив машину по унизительным очередям у ПДК, он, наконец, сел за руль и медленно тронулся. «Нафига ты ее купил?» — сказал я, — «если тащишься, как черепаха. Сколько нам осталось жить? Хочется на хорошей машине поездить».